Глава 15. Колыбель Бога. «У тебя глаза, как у кота, объевшегося сметаны», заметила Кэрол, когда мы сели за столик в баре Вечного Города. «Прямо светится. Хорошо погулял?» «Весьма неплохо», признался я. «Это все алкоголь. Я немного перепил и поэтому решил не садиться за руль, а остаться ночевать у новых друзей». «Что-то мне подсказывает, Сережа, что одним алкоголем ты не ограничился», — ведьма хмыкнула. «И что за новые друзья? Откуда ты их берешь? В твоем возрасте уже сложно находить друзей». «Брось, я молод и хорошо выгляжу», — отмахнулся я. «Да и они сами меня находят». «Юлить начинаешь, все в шутку переводишь. Ладно, не буду тебя донимать расспросами. Завтра приедешь и расскажешь, если захочешь». Кэрол пристально посмотрела на меня, а затем подозвала официанта, чтобы заказать паровой коктейль. Я же попросил принести воды со льдом и лимоном. «Значит, ты правда перепил», — улыбнулась девушка. «А вот и наша новая знакомая». Рядом с нами появилась веселая Беттани. В этот раз она выглядела чуть построже, хотя ее пышное платье никуда не делось. Я пододвинулся, и девушка села рядом со мной. «Вы хотели меня видеть?» – обрадованно спросила она. «Да», – сказал я. «Ты же очень хочешь попасть в Ковен?» «Очень-очень!» – воскликнула Беттани, и ее глазки загорелись от предвкушения. «Как я и говорила, это будет непросто, но тебе повезло», – сказала Кэрол. «Ты смотрела сегодня телевизор?» – спросил я. «Нет, конечно, я на нем только в приставку играю по вечерам, но я читала в интернете, что какие-то странные ребята хотят устроить шоу сновидцев. Это что-то типа битвы экстрасенсов, да? Я ее не смотрела, там все постановка, вы же в курсе, да?» «Угу», – кивнула Кэрол. «Чтобы получить первое место, нужно заплатить $350 000». «Да-да, вот именно, но говорят, что эта покупка с лихвой окупается». «Плохой экстрасенс хуже опасного психолога-самозванца». Кэрол тяжело вздохнула. «Но люди любят верить в сказку и сверхъестественные силы». «Ближе к делу», — сказал я. «Беттани, мы хотим, чтобы ты поучаствовала в нем». «Что? То? Я?» У девушки аж глаза на лоб полезли. «Но почему? Зачем?» «Что ты знаешь о Серой Ложе?» — спросил я. «Есть такая организация, она вроде бы враждует с Ковеном, да?» «Боги Лимба, какая она наивная простота! Но нам это и на руку. Беттани ничего не знает толком ни о нас, ни о серых. Это хорошо». «Ну, не совсем так», — ответил я. «Но разногласия бывают. Ты станешь одной из участниц и будешь следить за всем, что там происходит, и докладывать лично Кэрол, понимаешь?» «Вы хотите, чтобы я шпионила за ними? Как интересно!» «И чертовски опасно», — заметила Кэрол. «Тебя могут разоблачить, схватить и устроить допрос. Ты должна быть готова к такому повороту событий». «Ну ничего себе, даже так?» «Если ты боишься, то так и скажи», — ответил я. «Мы подыщем кандидатуру получше. У королевы есть парочка других ведьм». «Нет-нет, что вы, я с вами, конечно, вы не думайте, что я трусиха какая-то, я справлюсь». «Отчитываться придется каждый день», — сказала Кэрол. «Я беру тебя под свое крыло, если все пройдет хорошо, то я лично познакомлю тебя с королевой и порекомендую тебя». «Я тоже замолвлю словечко», — кивнул я. «Сергей из свиты королевы, его слово значит очень много», — значительно заметила Кэрол. «Так что тебе выпал реальный шанс себя показать». «Я вас не подведу», – пылко заверила нас Беттани. «Ну и не забывай еще об одном». Голос Кэрол помрачнел. «Если ты нас предашь, то я лично иссушу тебя и отведу в лабиринт Бордо, из которого ты никогда не выйдешь». «Спасибо», – испуганно пробормотала девушка. «Я все прекрасно понимаю, это очень ответственная задача, но я справлюсь, вы должны мне поверить». «Мы не верим словам», – веско сказала Кэрол. «У нас судят только по делам, без обид, это очень серьезное задание». Беттани быстро закивала, и на этом разговор был закончен. Уже на выходе из бара Кэрол договорилась встретиться с Беттани в Реале завтра днем, и они обменялись координатами. Дальше мы отошли за угол, и ведьма создала портал, в котором отражались странные прямоугольные серые и желтые коробки. «Это бетонный мир?» – спросил я, прежде чем сделать шаг. «Да, Эльдогар был прав, теперь этот мир для нас открыт. Давай же посмотрим, что там и почему его так называют». «А куда деваться?» Я взял ведьму за руку, и мы прыгнули в портал. Сухой воздух приподнял мои волосы, и в лицо полетела пыль. «Ну, ни хера же себе!» – воскликнул я, осматриваясь. Мы с Кэрол оказались на широкой, занесенной песком улице, а вокруг нас стояли бетонные кубы. Они все были разных размеров, некоторые размером с автомобиль, а другие выше 9 этажек. Стояли они в разнобой, без какого-либо порядка. «Что с вибрациями?» – спросила Кэрол и попробовала взлететь, но у нее ничего не вышло. «Не очень», – констатировал я и потер руки. «Судя по всему, они близки к нашему миру. Мы здесь как в гостях у Дану, призраки». «Не думаю». Кэрол подбежала к одному из небольших кубов и попыталась сунуть в него руку. Не вышло. «Здесь даже ощущение иное, Сергей», – резюмировала она. «Обычно в Оэсе ты четко понимаешь разницу между сном и реальностью, а здесь ее нет». «Воистину странное место», – согласился я. «Я никогда не встречала ничего подобного», – призналась Кэрол. «Один раз видела сон, что я оказалась в мире, состоящем из летающих платформ и кучи шаров, но это был даже не ОС». «Проекция?» «Возможно. И куда нам двигаться?» «Давай просто пойдем вперед. Видишь, тут нет никаких пересекающих этот проспект улиц. Кто знает, может быть, это вообще единственная дорога здесь. Рагни, прогуляешься?» Волк выскочил из меня и тут же навострил уши. «Мы тут не одни», — сказал он нам. «Будьте настороже, я чувствую присутствие неизвестных созданий». «Спасибо за подсказку». Я вытащил револьвер и проверил барабан. Все маслята на месте. Можно отправляться дальше. Мы, не торопясь, двинулись по улице, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь. Я отчетливо слышал всплески волн, как будто рядом было море. На небе не тучки, солнце есть, но оно маленькое и оранжевое, как мандаринка, и светит тускловато. Чем дальше мы шли, тем четче угадывалась закономерность расположения кубов. На некоторых из них появились оранжевые полосы, которые шли вдоль грани и изредка пересекались фиолетовыми треугольниками. Наверное, это имело какой-то особенный смысл, но я не видел ничего похожего раньше. Потом попался один куб, весь изрисованный красными квадратами. Изображения словно были вытравлены на поверхности, а не нанесены с помощью кисти и валика. Мы продолжали идти, а шум моря становился все ближе, поэтому я не удивился, когда мы оказались на узком мосту без перил, который просто являлся одним длинным бетонным прямоугольником, брошенным прямо в море. Вода мне тоже показалась подозрительной, слишком яркая и золотого цвета. Купаться в ней у меня желания не возникло, несмотря на то, что мост был почти вровень с водой. На горизонте маячили очередные кубы из бетона. «Кто построил это место?» – подумал я вслух, уверенно шагая по мосту. «Без понятия», – ответила ведьма. «Может быть, этот уровень сна создан для каких-то ритуалов или является очень сложным гигантским механизмом?» «Все может быть», – согласился я, так как у меня никаких мыслей по этому поводу не было. Преодолев мост, мы очутились на еще одной улице, но она оказалась гораздо уже. Бетонных построек стало еще больше, и они начали громоздиться друг на друга. Некоторые кубы вообще стояли на гранях, а затем нам попались яркие, радужно переливающиеся, словно из висмута конструкции. Они грациозно зависали в воздухе и слегка покачивались вверх-вниз. Зачем их создали такими? К этим странным кубам ничего не было подведено. Какой в них смысл? Чем дальше мы шли по улице, тем больше странных и нелепых кубов нам начало попадаться. Их материал менялся тоже, бетонных блоков было все меньше, им на смену пришли металлические и кристаллические. Лучи отражались от блестящих поверхностей, и по всем кубам носились яркие солнечные зайчики. Ветер не менялся, все такой же теплый и пыльный, и тут мы повстречали первого обитателя этого странного места. Один из кубов бесшумно раскрылся пополам, и из него выкатилось нечто каменное. Описать это существо было непросто, выглядело оно очень странно. Будто кто-то сложил несколько кубов вместе, а их, в свою очередь, водрузил на шар. Между сочленениями создания была пустота, и на чем все это держалось, одному Богу известно. У существа не было ни глаз, ни рук, ни каких-либо других органов, просто несколько кубиков на шарике, потрясающая форма жизни. «Это какой-то робот, да?» – спросила меня Кэрол, доставая волшебную палочку. «Угу, ребенок Малевича, не иначе». Я поднял револьвер. «Рагни, что это такое?» «Голем». Создание было ростом около 1,5 метров. Оно подкатило к нам поближе и издало странные щелкающие звуки. «Может быть, это азбука Морзе?» «А ведьма у нас самая догадливая, но вряд ли. Откуда этому голему знать, что это такое? Да и чем он издает эти щелчки?» Я сделал шаг в бок, и голем, не приближаясь, откатился тоже в сторону. «Я без понятия, как с этим можно общаться», — заметила Кэрол. «Даже с животными было бы проще». «Согласен». Я сделал шаг навстречу, и голем откатился назад. «Но он вроде бы не агрессивен. Пойдемте дальше, но за ним будем приглядывать, если он не отвяжется». Собственно, мое решение было верным. Мы пошли по улице, а этот странный бот покатился впереди нас. Он не переставал трещать, но так как все эти щелчки не имели никакой эмоциональной окраски, то мы были без понятия, о чем вещает это создание. Впереди раскрылась еще парочка кубов, и наша компашка увеличилась. Новые големы были точно такими же, но ростом уже под 2 метра. Они трещали и вертели своими кубами во все стороны, но это не было похоже на общение. Мы дошли вместе с ними до самого конца улицы, упирающейся в огромный куб желтого цвета, ярко украшенный геометрическими фигурами. Куб раскрылся, и из него выкатился еще один голем, только вот он был зеленого цвета и ростом 1,3 метра. «Это тупик?» – спросил я у Кэрол. «Видимо, да, но приглядись, за этим зданием есть еще одна дорога. Попробуем пройти насквозь или обойдем?» «Эта штука может захлопнуться, и тогда нам конец», – предположил я. «Давай лучше обойдем». Но сделать нам этого не дали. Големы затрещали пуще прежнего и попытались блокировать проходы между строением и соседними кубами. При этом мелкий гаденыш чуть не отдавил мне ногу и толкнул Рагни. «Мне бы не хотелось прибегать к старому доброму ультранасилию», – громко крикнул я. «Пропустите нас, иначе мы будем вынуждены применить оружие». «Как официально?» – улыбнулась ведьма. «Ты в полиции не работал?» «Нет, но зато много смотрел американских боевиков, да и на прошлом месте работы приходилось такие словечки говорить. Понятное дело, что эти големы нас не поняли. Они крутились возле проходов и не собирались отступать. Мы тоже не могли вернуться ни с чем». «Рагни, можешь оттащить мальца с прохода?» – спросил я. «Попробую». Волк тут же выпустил крючья и впился ими в самого мелкого голема. Затем он потянул его к себе, и тот буквально распался на составляющие. Я его слепила из того, что было, но то, что было, то и развалило. Пропел я весело, но мне тут же стало не до шуток, потому что здоровенный зеленый болван угрожающе покатился прямо на нас. Мы бросились бегом в освободившийся проход, чем привели голема в неописуемую ярость. Они затрещали все разом и помчались за нами. Катились они весьма быстро, поэтому я слился с Рагни, а Кэрол, как обычно, запрыгнула мне на спину. Мы понеслись по новой улице, а за нами гремело уже более двух десятков каменных шаров. Кубы раздвигались и выпускали на улице все больше бетонных стражей, причем они появлялись уже и спереди нас, но я ловко их огибал, не снижая скорости. Да, этим ребятам за мной нипочем не угнаться. Затем был еще один узкий мост. Я вошел в фазовый режим и буквально пролетел через него. Некоторые из преследователей попали прямо в золотую воду, а другие устроили на мосту настоящую толкучку. За нами уже была целая гора из их запчастей. Легко отделались, что называется. Однако радоваться пока рано. Впереди маячило еще одно нечто. Огромная змея из шаров, каждый из которых около 2 метра в высоту. Она заблокировала нам проход. Вместо головы у нее почему-то была лазурная кристаллическая пирамидка. Я разогнался и прыгнул прямо через нее, но тут змея выстрелила синим лучом, который попал в меня прямо в полете. Больновато, но Валькнут выдержал. Я продолжил бег, а змея поползла за нами. Или покатилась? И как с ней бороться? Кэрол взмахнула палочкой, но у нее ничего не получилось. Ясно, магия тут не работает. Ведьма мне не поможет. Это место мне нравится все меньше и меньше. «Эта змея не отстает!» — крикнула мне девушка. «Да уж, первый серьезный противник, перед которым мы практически безоружны. Но у меня еще есть пистолет. Может быть, он сработает? Кто знает, по каким правилам живет этот мир?» Поэтому я попросил Рагни бежать дальше, а сам буквально выкатился из его тела и, встав на одно колено, тщательно прицелился прямо в светящуюся пирамидку. Спустил курок, но никакого выстрела не последовало. «Ну что за чертовщина-то, а? Я же проверил, все патроны на месте были!» Синий луч ударил мне прямо в грудь, и я отлетел на несколько метров назад. Хороший выстрел, ничего не скажешь. Следующее попадание я могу и не пережить. Кто знает силу этого луча? Я встал на ноги, а чертова фигня из шариков зависла надо мной. Сейчас еще раз пальнет, а потом того гляди и раздавит. Но выстрела не последовало. Пирамидка внезапно треснула и разлетелась на мелкие кусочки. Какого? Змея начала разваливаться, и теперь мне осталось только отскочить от катящихся на меня шаров. «Я говорил, что тут кто-то есть», — заметил подскочивший ко мне Рагни. «Теперь я его вижу. Это тот самый древний Дану». «Эльдогар», — громко сказал я, — «выходи». Убийца князей материализовался прямо передо мной. «Наверное, я должен сказать спасибо». «Не стоит благодарности, оборотень, мне было интересно следить за вами», — ответил Дану в маске. «Ваше оружие здесь работать не будет». «Почему?» — удивился я. «Потому что в этом мире нет ни техники, ни магии, поэтому всегда носи с собой меч и лук». «Спасибо, но пока обойдусь». «Ну и глупец». Эльдогар пожал плечами. «Пойдемте, я проведу вас к бетонному оракулу. Я тут уже все облазил и посмотрел. Унылое местечко, если честно». «А ты стал более разговорчивым», — заметил я. «Но что ты тут делаешь? Я думал, что ты остался в мире эльфов потрошить ярлов». «Да, но мне это быстро надоело. Мои потомки очень слабые противники». Эльдогар притронулся к связке тиар на своем поясе. Теперь их было уже 5. «Я оставил только одного князя в живых, самого древнего и мудрого». «Ты просто убивал там всех?» – удивился я. «Ты сильно ослабил их народ». «Нет», – Дану усмехнулся. «Я спас его. Правители были настолько слабы и мягкотелы, что не заслуживали носить свои титулы. Ну и помимо этого я нашел 4 самых прекрасных женщин и подарил им самое ценное, что может подарить древний». «Свою любовь?» – уточнил я. «Свое семя, глупый ты оборотень. Через сотню лет они родят могучих воинов, которые станут новыми ярлами, более сильными, чем те слабаки, чьи жизни я забрал вместе с их венцами». «Отличный подарочек», – пробормотала Кэрол, и Эльдогар сделал вид, что не расслышал ее или просто решил проигнорировать. «Ты знаешь, что это за место?» – спросил я у древнего. «Да, это божественная песочница». «В каком смысле?» – не понял я. «В самом прямом. Мы находимся в самом начале зарождения нового мира. Когда-то в этот мир упала частица Творца». Я широко открыл глаза, но перебивать не стал. «Она была погребена под землей и зрела не одно столетие». «Откуда упала?» «С неба», – спокойно ответил Эльдогар. «Так обычно и бывает. Если частицу не найдет кто-нибудь, то она сама станет новым творцом, но своего обладателя она сделает полубогом в каком-то смысле. Однако он все равно будет слабее самой частицы, понимаешь?» «Вроде бы да, но поверить в это сложно». «А в это и не надо верить. Творцу плевать, веришь ты в него или нет. Он же не искусственный бог». «И такие есть. Погоди, ты сейчас про эгрегоры, да?» – спросил я. «Типа того», – уклончиво ответил древний. «Творец просто создает мир, населяет его разными существами. Он всегда наблюдатель и никогда не вмешивается в жизнь обитателей. Да, он может стирать не понравившиеся результаты своей работы и начинать заново, но так бывает редко. Обычно это ему надоедает, и он просто создает совершенно другой мир, с нуля». «Откуда ты знаешь?» «Я общался с ними». «И убивал?» «Нет, Творца невозможно убить даже такому древнему, как я», – ответил Эльдогар. «Мне жаль, но это так». «Значит, местный божок уже родился?» «Почти. Он пока не выбрался из своей колыбели, но уже активно играется с простыми вещами. Все эти големы – его игрушки, все эти кубики – пирамиды». Древний сделал эффектную паузу. «Местный творец пока еще ребенок. Мне стало интересно побывать здесь и посмотреть на все своими глазами». «Как же он тогда может знать ответ на наш вопрос?» – удивился я. «А каков он?» – спросил Эльдогар. «Мы ищем противоядие от темных симбионтов с каких-то нижних уровней. Они выглядят как комья черной грязи с шипами. Не встречал подобных?» «Нет, таких точно не встречал. Творец может знать хотя бы потому, что является частицей высшего сознания, которое включает в себя опыт тысяч миров, но не факт, что он вам поможет. Тем более этот. Он настолько недоразвит?» «Скорее всего, так что я на твоем месте не ждал бы от него многого». Мы продолжили идти по улице и еще один раз наткнулись на голема из синих кубиков, но Эльдогар просто пнул его, и тот развалился на части. «Да, это весьма щедро с его стороны составить нам компанию, только зачем ему помогать нам?» «А в нашем мире ученые считают, что никаких творцов нет, и люди произошли от обезьян», – заметил я. «Не сомневаюсь», – ответил древний. «Люди настолько мерзкие, что могли произойти от кого угодно, так что я склонен этому верить. А весь мир произошел из большого взрыва, осколки разлетелись и образовались планеты и звезды», — продолжил я. «Из взрыва чего?» — не понял длинноухий. «Ну, там была материя, шар, он взорвался». «А откуда он взялся?» «Он просто был». «Ну да», – закивал Эльдогар, – «занимательная история». «Это теория, как бы», – поправился я. «То есть доказательств нет. То есть в это можно верить точно так же, как и в то, что все миры были созданы творцами?» «Ну да», – засмеялся я. «Верь во что хочешь, мне плевать», – ответил Эльдогар. «Да он просто мастер заканчивать разговор, есть чему поучиться. Даже Данила не обладает таким навыком. Просто говоришь, мне плевать, и все, вот и побеседовали». С Скоро дорога стала еще уже, а потом она привела нас к странному круглому сооружению, похожему на древний колизей, только без ступенек трибун внутри. Он весь был построен из сотен кубов, а по всему периметру торчали те самые пирамидки, больно стреляющие синими лучами. Если они по нам жахнут одновременно, нам точно каюк, вон они как зловеще сверкают на солнце. Да, мало не покажется, весь Колизей превратился в настоящую дискотеку, только танцевать в наши планы не входило. Эльдогару плевать и на это, наверное, вон у него какой живой бронекостюмчик, и вообще он утверждает, что бессмертен, ему все эти лучи смерти до лампочки. В центре Колизея находился какой-то странный алтарь, представляющий из себя обычную бетонную плиту, примерно 3 на 2 метра. Идеально ровная, она была засыпана желтым песком. Мы подошли к плите поближе, и песок закружился в маленьком смерче. Я почувствовал резкую головную боль, и, судя по всему, Кэрол тоже. У меня помутнело в глазах, и я упал на колени. Рядом уже лежала ведьма. Эльдогар даже не шелохнулся. «Мощная ментальная атака, да?» – спросил он у меня. «Вставайте, никчемные эндохи! Творец проверяет вас и ковыряется в ваших мыслях. Уверен, что он удивлен вашей слабости. А еще больше, как вы вообще смогли попасть сюда, учитывая ваши жалкие возможности?» Голову перестало сдавливать. Невидимые тиски исчезли, и мы смогли подняться. Смерч над плитой закружился еще быстрее, а затем стал принимать форму мальчика лет 6. Он почти похож на настоящего, только целиком из песка, но у него не было ушей, а на руках по 4 пальца. Он посмотрел на нас с закрытыми глазами, а затем подошел к краю плиты и присел, свесив ножки. Воцарилась тяжелая тишина, а потом творец затрещал, как и его големы. Мы с Кэрол недоуменно переглянулись. Да, все явно хуже, чем мы предполагали. И как с ним общаться? Мальчик продолжил трещать, но уже через минуту треск стал более осмысленным, а затем начал трансформироваться в понятные нам слова. Ощущение складывалось такое, будто с нами кто-то разговаривал по рации с помехами и шумами. Поначалу фразы были разрознены и не имели никакого смысла. Мальчик просто выковыривал из нашей памяти целые предложения и словно пробовал их произнести вслух. У меня опять заболела голова, но уже не так сильно, как в первый раз. «Он проводит сонастройку», — догадался я. «Вы люди», — сказал юный творец. «Ну, как бы да», — ответил я, хотя мальчик и не спрашивал, он скорее констатировал факт. «Вам нравится мой мир?» «Странный вопрос, конечно». «Ну, он, так скажем, необычный. Моего жители вообще ни на что не похожи», — признался я. «Я только начал». Песочная фигурка вздрогнула. «Море золотое». «Да, оно красивое», — поддержала его Кэрол, и мальчик внимательно посмотрел на нее. «Вы двуполые, да?» «Ага, я мужчина, а она женщина», — сказал я. «Это не очень удобно», — заметил мальчик, — «ведь не каждый сможет найти себе пару». «Ну, в целом да, но обычно с этим не так много проблем», — ответила ведьма. «Да, я встречал трехполые народы. Пара спаривается, а вынашивает ребенка третий. Это гораздо хуже». «У нас тоже до этого доходит». Я вспомнил про суррогатных матерей, но это пока не широко развито. «Неудобно. Я думал создать вечно живущих кремниевых существ, но потом подумал, что это будет очень скучно и мне, и им». Мальчик начал качать ногами. «Потом я хотел создать полуразумных амфибий, но мне пришлось их уничтожить. Слишком глупые и плохо приспосабливающиеся. За такими тоже скучно наблюдать. Они даже не воевали друг с другом». «За людьми смотреть гораздо интереснее», — внезапно заявил Эльдогар. Они настолько непредсказуемы, что порой диву даешься их тупости. Они могут закатить кровопролитную войну только из-за того, что один самец обрюхатил или положил глаз на чужую самку. При этом век их жизни чрезвычайно короток. «Да, это заставляет их активно что-то изобретать и постоянно развиваться», – кивнул мальчик. «То есть ты просто создаешь тут аквариум, населяешь его разными народами и любуешься результатами своих трудов?» – спросил я. «Да, но люди не смогут выжить в этом мире. Им нужна пища и вода, ресурсы. Хотя это даже интереснее. Можно создать кучу разных животных и растений, попрятать разные артефакты и подземные источники энергии и наблюдать, как люди будут их находить. Мир как один огромный в форме карри», – вырвалось у меня. «Вот именно», – ответил Творец. «Я понимаю, что тебя это возмущает, человек. Осознавать себя всего лишь мелкой букашкой в аквариуме – это всегда неприятно. Но поверь, люди не будут знать, что это я все создал. Они придумают других богов. Вот увидите, ваш приход ко мне был не случайен». «Да, мы хотим узнать, не встречал ли ты темных симбионтов, похожих на комья грязи», — сказал я, и вновь головная боль опять копается в моих воспоминаниях. «Да, я знаю, кто это такие», — ответил мальчик и рассмеялся, чем сильно нас удивил. «Вы хотите знать, где искать их? Хорошо, я подскажу, только вы вряд ли до них доберетесь». «Мы ищем лекарства от них, а не их самих. Где живут эти твари, не особо интересно», — признался я. «Да, это многое меняет, но вы, в свою очередь, должны помочь мне». «Чего?» – возмутился я. «Опять идти хер знает куда на самоубийственное задание, да? Спасибо, я уже сходил 2 раза. Ты же творец, ты можешь создать все, что угодно в этом мире в собственной песочнице. Чем мы, обычные букашки, как ты выражаешься, можем тебе помочь?» «Полегче», — сказал Эльдогар. «Он же еще ребенок, пусть и настолько могущественный». «Никуда идти не придется», — усмехнулся творец. «Просто возьмитесь за руки и прикоснитесь ко мне». «Ты хочешь полностью нас просканировать и изучить, да?» — спросил я. «Да, я не боюсь использовать чужие наработки. Раз вы смогли попасть сюда, значит, ваша раса не такая уж и безнадежная». Эльдогар мог бы многое сказать, но он промолчал. «Объясни, почему мы не сможем попасть туда, где обитают эти темные твари?» «Вас нет истинного света», – ответил мальчик. «Вам не хватит времени, тело позовет вас раньше, чем вы доберетесь, поэтому ваша попытка обречена на провал». «Я понимаю, о чем он говорит», – сказала Кэрол и взяла меня за руку. «Мы готовы». «Прямо так сразу?» – насторожился я. «Хотя какой тут выбор? Его нет». Мальчик протянул к нам свои ладошки, и нам не оставалось ничего иного, как взять их. Острая боль пронзила мою ладонь, и я отчетливо увидел, как песок прошел прямо сквозь нее. «Это еще что за магия такая? Сбор крови? Но у нас ее здесь нет. Творец не сможет взять нашу ДНК для копирования. На основе чего он собирается нас клонировать? По слепку сознания?» Песок струился по моей руке и уже подбирался к шее. Он полностью обволакивал наши тела, и уже через минуту перед моими глазами была только тонкая песчаная пленка. В этот момент я почувствовал некоторый страх, но сумел взять себя в руки. Мне тут ничего не грозит, я просто проснусь. Может быть. Неведомая сила выбросила меня из песчаной фигуры, и я упал на спину. В глаза светило оранжевое солнце. Рядом лежала Кэрол. Кто-то взял меня за руку и помог подняться. Я не сразу понял, кто это, а потом выпучил глаза. Это был я сам. «Вставай, брат», — сказал мой двойник. «Да ну нахрен! Он моя вылитая копия. Рядом с ним стояла еще одна Кэрол. Вот так дела». «Идите», — сказал им Творец, и пара, взявшись за руки, двинулась к выходу из Колизея. На прощание они обернулись и помахали нам. «Они настоящие?» – спросил я. «А сам-то как думаешь?» – хитро ответил мальчик. «Я буду следить за ними. Все-таки они не совсем люди, если уж быть честными. Ты умеешь превращаться в чудище, а твоя подруга – ведьма. Вы станете очень интересными основателями новой расы. Я дам и кров, и пищу». «Мы прямо отдам и Ева», – усмехнулся я. «Только это место не назовешь райским садом. Ладно, выкладывай, что ты знаешь об этих симбионтах». «Не так много». Мальчик встал на плиту. «Они обитают на самой границе сновиденных миров и являются плодом экспериментов древних арахнидов. Вам предстоит с ними столкнуться, если вы рискнете пойти дальше. Но за грань сновидений, как я уже говорил, вам не пробиться. У всех есть свой предел». «Адану смог бы?» «Да», – ответил Эльдогар, – «но он этого делать не будет. Неужели ты думаешь, что я буду помогать тебе?» «Но ведь ты помог нам попасть сюда». «Мне просто стало интересно, как далеко может забраться современный Эмдох, не более». Дану громко рассмеялся. «Не думай, что я полезу за грань, чтобы достать тебе противоядие или нечто иное. Я еще не решил, идти за вами дальше или нет». «Я думаю, что мы отлично справимся и без тебя». «Не сомневаюсь», – хохотнул древний. «Ты очень забавный оборотень». «До меня вот еще что дошло». Я обратился вновь к Творцу. «Один черт поведал мне байку про какого-то седого паука, живущего в храме Вечности. Ты знаешь про него? В этом мире еще деревья белые и какая-то моль водится». «Все может быть», – кивнул мальчик. «Возможно, что этот паук расскажет тебе больше, чем я. Кто знает, вдруг он сам стоит за появлением этих комков грязи. До него добраться вы сможете, но это отнимет у вас много сил. Справитесь ли вы?» «Да не вопрос», – нагло ответил я. «Спасибо за консультацию. Надеюсь, что наши клоны построят тут интересный мир». «Возможно, но вы его вряд ли увидите», – заметил мальчик.